Тебе уж сейчас его не достает. Но что будет потом, когда вы расстанетесь навсегда? Что тогда будет с тобой, мама? Хотелось ей спросить. Она ощущала легкость, но и смятение. Так бывает, когда человек должен вот-вот уехать и в последний раз сидит за семейным столом и торопливо ест, а его мысли уже заняты предстоящим путешествием. А Мария Грация казалась ей вечно сидящей на одном и том же месте, с неизменным выражением лица и неизменными словами «Нам не достает Лео!». И 10, и 20 лет спустя она каждый раз будет садиться на свое место во главе стола, с тоской вспоминая о потерянном возлюбленном. «Не станете же вы отрицать, — продолжала Мария Грация, словно ей кто-то возражал, — что, когда приходит Лео, сразу становится веселее. Вот, например, вчера, сколько он любопытного порассказал и как всех нас развлек. Право же, он неистощим на выдумке». «Если тебе так его не достает, — с насмешливой улыбкой сказал Микеле, — если ты не в силах без него обойтись, то приглашай его каждый день. Можно даже полностью взять его на содержание». «Какая ерунда!» — раздраженно ответила Мария Грация, уловив в словах сына насмешку. «Но ведь я сказал чистую правду, — хотел возразить ей Микеле. Просто мне приятно его общество, — продолжала Мария Грация. Он веселый, сердечный, остроумный». Она умолкла и снова приняла за еду. «Поговорим о другом», — сказала она наконец. «Карло, кто из Берарди тебя пригласил?» «Пиппо?» «Да, Пиппо. А, он тоже был на кортах, и вы провели вместе все утро?» «Нет, полчаса». «Всего полчаса?» — разочарованно протянула Мария Грация. «И о чем же вы говорили?» «Обо всем понемногу», — ответила Карло, положив вилку. «Мы следили за игрой». Снова стало тихо. Служанка унесла грязные тарелки и принесла суп. — Ну и как? Понравился он тебе? — Так ничего, — неопределенно ответила Карла. — А тебе, Микеле, каким он показался? — спросила Мария Грация. — Некрасивым, но довольно приятным, — подтвердил ее собственное суждение Микеле. Мария Грация недовольно огляделась, точно хотела услышать еще чье-то мнение. «Он юноша воспитанный, умный, много путешествовал, знает массу интересных людей, и, похоже, — добавила она с наивным лукавством, — он неравнодушен к тебе, Карло». «Неужели? — отзвалась Карло. — Должно быть, они богаты, — продолжала Мария Грация, следуя логике своих надежд. — Очень богаты. И поэтому это будет удачный брак, — чуть было не докончил за нее Микеле, но промолчал. И с легкой усмешкой невозмутимо посмотрел на мать. Точно все ее заблуждения странным образом его не касались, и он оставался лишь равнодушным, далеким зрителем. «У них целых 5 автомобилей!» — явно преувеличивая, воскликнула Мария Грация. 10! — поправил ее Микеле, не поднимая головы. «У них 10 автомобилей!» «Нет!» — спокойно уточнила Карла. «Всего 3 машины». Одна отца, одна Пиппо и одна маленькая для 2 его сестер. Вошла служанка и принесла 2-е, что вызволило Мария Грацию из весьма затруднительного положения. «Синьора Берарди сказала мне, — продолжала она, кладя себе на тарелку мясо, — что на одни только платья для Мэри и Фанни они тратят в год 80 тысяч лир». Она и на этот раз слегка преувеличила, но Микель не стал ее поправлять. Что толку? Бывают такие ситуации, когда любая помощь уже бесполезна. Да, у них уйма красивых платьев. Без всякой зависти, но с затаенной грустью подтвердила Карла, словно заранее признавая, что ее гардероб, увы, куда как скуден. Ей вдруг стало не по себе. Что это там за стеклом? Туман? А может быть, белая кисия? Белый призрак, проникший сквозь окна в комнату, огромной, распухшей ватной рукой сжал ее трепещущее сердце. И чем сильнее ватная рука сжимала сердце, тем больше заволакивала туманом глаза, и все вокруг становилось белым, ослепительно белым. И в этом сплошном белом облаке Одинокие голоса матери и Микели звучали глухо и протяжно, точно в испорченном граммофоне.